Микаэль, я позволил Стефану забрать мою Еву. Просто позволил этому случиться, стоя как болван. На мое плечо легла тяжелая рука, а следом раздался голос Чарли. «Я и не знал, что ты такой балерун, Фостер». «Да, Мик, это было круто. Я даже не пожалел, что Клейстон меня сюда притащил. Вы с Евой реально круто выступили». Поддержал его Джереми. Звук ее имени сжал мое кровоточащее сердце в тиски и почти выбил весь воздух из легких. «Кстати, а где твоя крошка? Я думал, что ты, как пещерный человек, уже утащил ее куда-нибудь подальше, чтобы никому не показывать». «Она ушла», — заставил себя произнести я. «Как ушла?» — не понял Чарли. «Ногами, как еще?» — огрызнулся я. Я был так зол на себя, что не остановил ее. Нужно было забрать Еву к себе и заниматься с ней любовью, пока вся эта дурь не выйдет из ее прекрасной головы. Но вместо этого я позволил Саммерсу забрать ее. Это была моя оплошность. Ничего, исправлю. «Все нормально, Мик?» — аккуратно поинтересовался Чарли. Не зря я считал его своим лучшим другом. Он всегда понимал меня без слов. Я бросил на него затравленный взгляд, и он все понял. Ведь не так давно он сам смотрел на меня так же, когда разговор зашел о его чувствах. Тогда я не стал выяснять, но теперь прекрасно понимаю, что произошло. Я плохой друг, что не смог тогда нормально поддержать его. «Ладно, Джер, пойдем напьемся с парой хорошеньких хоккейных заек. Увидимся вечером», — пообещал мне Чарли. «Но», — начал Джереми, — «оставь этого нудного святошу, пошли». Клейстон почти силой утащил его, понимая, что мне нужно остаться одному. Надо обязательно будет поблагодарить его, и не только за это. «Ладно, пора вернуть мою Еву». Я направился на выход, на ходу набирая ее номер. Ничего, тишина. Я попробовал отправить ей сообщение. «Микаэль, милая, ты где? Нам нужно поговорить». Этот контакт ограничил круг лиц, которые могут присылать ему сообщение. «Сука, я чуть не кинул телефон на асфальт. На мой крик обернулась пара ближайших ко мне человек, но мне было плевать. Она заблокировала меня. Ева меня заблокировала. Какого хрена происходит? Еще утром все было прекрасно, а после выступления она выдает мне эту хрень про то, что нам надо расстаться». Я сжал челюсти так сильно, что заскрипели зубы. Недолго думая, я направился в сторону ее общежития. Мне понадобилось не больше 20 минут, и вот я уже тарабаню в ее дверь. «Ева, открой, нам нужно поговорить». Щелкнул дверной замок, и в проеме показалась светлая головка Риверс. Ну, конечно, ее сторожевой пес. «Мне нужно просто ее увидеть», — как можно миролюбивее произнес я. «Не нужно, Мик, уходи». «Да кто она такая, чтобы не пускать меня к моей Еве?» «Я не в том настроении, чтобы спорить, Риверс. Просто уйди с моего пути», — сквозь зубы прорычал я, уже собираясь ее отодвинуть. «Я же тебя просил, остынь». Тут же из-за ее спины появился Стефан. «Саммерс, ты знаешь, что я уважаю тебя, но свали сейчас нахрен». Мне уже было плевать на то, какие могут быть последствия. «Тебе придется заставить меня уйти, капитан». «О, с большим удовольствием». Мне хотелось выплеснуть свою злость, хоть Стефан и не был ее причиной. «Стеф, не стоит. Дай мне его увидеть». Голос Евы был слабый, видимо, от слез. «Ты уверена?» Он обернулся. Видимо, она кивнула, потому что Саммерс тут же отошел, и я увидел ее. Если мне было больно от слов, что мы расстаемся, то вид сокрушенной Евы убил меня. Я просто рухнул перед ней на колени прямо на пороге этой чертовой комнаты. Ее лицо было бледным, почти белым. На этом фоне ее опухшие красные глаза казались неестественными. «Зачем ты это делаешь с нами, милая?» Ева опустилась напротив меня и тихонько произнесла. «Если ты меня действительно любишь, если я когда-нибудь для тебя значила хоть что-то, то, пожалуйста, уходи, Мик». Эти слова окончательно уничтожили мое сердце. Теперь в груди зияла дыра. Мне казалось, что я умираю. Ева была для меня всем, поэтому я заставил себя подняться и уйти. Как добрался домой, я почти не помню. Ноги вели меня сами на автопилоте. Мне было больно. Так чертовски больно, что просто хотелось забыться. Я впервые был безумно рад, что Чарли у меня. Не очень хотелось напиваться в одиночестве. С Стоит отдать ему должное, Клейстон не стал донимать меня тупыми вопросами из разряда «что случилось?». Он молча взял предложенный мной стакан и осушил его до дна. Надеюсь, виски, который Чарли хранил в моей квартире, поможет забыться. «Мне жаль, Кэп». Ладонь друга легла на мое плечо. «Мне тоже жаль, но я не хочу сожалеть. Вообще не хочу ничего сегодня больше чувствовать, поэтому будем пить». «Отличный план». Чарли с готовностью поддержал меня.